Охрана, патрулирование и стремление быть первым. Некоторые лотки могут охраняться одним или несколькими вышестоящими котами. Охранное поведение может быть очень очевидным и выражаться в форме физического блокирования лотка или, напротив, может быть скрытым, и вы его легко можете пропустить. Кошка, случайно прогуливающаяся в коридоре за дверью той комнаты, где стоит лоток, может оказаться именно таким охранником. Коридор может быть нейтральной тропой, и поэтому другие особи не ожидают, что попадут здесь в засаду. Коту-охраннику даже и не надо вступать в настоящее противостояние. Простое запугивание может сработать уже достаточно эффективно. Вот еще одна причина, по которой надо убедиться в том, что расположение лотков обеспечивает свободный доступ, возможность для отступления и возможность видеть то, что происходит вокруг. Вы наверняка не раз замечали, что когда вы помыли лоток и наполнили его свежим наполнителем, среди кошек возникает соперничество за право первым воспользоваться чистым лотком. Одна из кошек может с нетерпением ходить вокруг, ожидая, когда вы закончите чистку. В других случаях кошка сидит рядом и сосредоточенно смотрит, как вы занимаетесь с ее лотком. Это нормально для кошек, занимающих верхние ступени в иерархии. Убедиться в том, что они могут первыми оросить свежий наполнитель или проводить больше времени в лотке.